Глава 14. Официально в жопе. Стефан. Когда я возвращаюсь к столику, голова чуть не лопается от злости. Снова решили устроить этот пранк? Все мои планы уложить Айви в постель пойдут на смарку с этой их глупой затеей. Я надеялся, что мы начнем расходиться, и я смогу увести Айви и Хейза в клуб Вознесения около отеля. Послушать музыку, приглушить свет, настроить соблазнительную атмосферу, предложить ей переспать с нами, пообещать исполнение всех самых темных желаний. Мне плевать, где — здесь, в Вегасе или дома в Сан-Франциско. Я сам продумал все до мелочей. Что сказать, как убедить. Я не спрашивал у Хейза, чтобы мы вдвоем не напугали Айви своими уговорами. Изначально я хотел увести их сразу после игры, но Дэв и Брейди затащили меня выпить, а я не могу отказывать сокомандникам в паре рюмок. Но Айви нельзя было отпускать. Я настоял, чтобы она пошла с нами, потому что не хотел выпускать ее из виду, пока мой хитроумный план не вступит в силу. И в итоге в капкан угодил я сам. Но почему Ясмин решила позвонить и спросить про странные неоплаченные штрафы именно сейчас, в 11 часов вечера? Почему мне пришлось проторчать у входа в бар столько времени, нервно шагая туда-сюда? Я должен был это остановить. Но Дэв, Брейди и Кана уже показывают им те самые фотографии. «Ты это видел?» Скептично спрашивает Хейс, показывая мне телефон Дева. Я сижу прямо напротив, быстро опускаю взгляд на фотографию Дева и его девушки в церквушке здесь дальше по улице. Год назад я наспор заставил их пожениться, когда Дева перевели к нам в середине прошлого сезона. «Погоди, ты же называл ее девушкой, а не женой», — говорит Айви Деву. Одна бровь у нее скептически приподнята. Она очень наблюдательная. Вот бы она все поняла. Свадьба займет у нас несколько часов. Ты же ей только что звонил. С невинной улыбкой Дэв тычет пальцем в экран. Ага. Мы с Эвой поженились в прошлом году наспор, а потом расторгли брак. Скоро я планирую сделать ей предложение по-настоящему. Супер. Он очень убедителен. Брейди прокашливается, машет фотографией в телефоне. «Кана и я тоже тут поженились», — говорит он. Мы все видим его фотографию с миссис Клампет в той же церкви. «Хм, а вот этого я не помню. Но сдавать их не собираюсь». Хейс потирает подбородок, будто анализируя, что может значить этот спор. «И как это работает? Вы женитесь, а утром разводитесь?» «Свадьба в Вегасе», — говорит Брейди. «Завтра до завтрака нужно будет отозвать документы. Ну или после, разницы нет. Весело? Наша свадьба так точно была очень веселой». Кана смеется и целует его в щеку. «Я бы вышла за тебя замуж в Вегасе еще раз». Хейс хмурится. Он не совсем купился на эту историю, но и заднюю давать не планирует. Он берет со стола стакан и выпивает воду почти залпом. «Ладно, мой план уже провалился. Могу и пранку подыграть». «Хейс, наш рекорд — час», — сдаюсь я. «Давай ты его наспор побьешь». «Что за рекорд?» «Может, я смогу все чуть-чуть ускорить?» «Время, за которое тебе нужно найти, на ком жениться», — поясняю я без эмоций. «Бюро, в котором выдают свидетельство о браке, закрывается через час», — говорит Дэв. «Думай давай, нужно быстро найти жену». Айви закатывает глаза, а потом поднимает руку. «Я готова». Ну вот и все. Накрылись мои планы.